прямо напротив Кригеровской. Мы с Суховым следовали за женщиной по пятам, и как-то так всей компанией прошли в открытую дверь, хотя никто нас туда не приглашал. В прихожей женщина, наконец, повернулась, дав себя разглядеть. Разглядывать, собственно, было нечего. Вся она походила на маленькую серую мышку с худой невыразительной мордочкой, на которой выделялись только глазки, юркие, острые, горящие совсем не мышиным огнем. «Кругляк Анна Тимофеевна», — спросил Сухов, демонстрируя отличную осведомленность. «Так точно», — неожиданно по-военному ответила мышка. Тут в прихожей открылись еще две двери, и появились толстый дядька в штанах армейского образца, в майке, перекрещенной подтяжками, как пулеметными лентами, и толстый школьник, не успевший еще снять пионерский галстук. В нем я сразу признал одного из вчерашних мальчишек. «Кругляк Дмитрий Михайлович?» — спросил Сухов, продолжая поражать эрудицией. «А это, вероятно, Кругляк Михаил». Оба кивнули. Но Сухов уже оставил их. «Вы что же, Анна Тимофеевна, всегда выходите, когда звонят в соседние квартиры?» Та, кажется, слегка потерялась. Забормотала. «Так ведь, ну, известно же, я думаю, кто? Звонок у них очень громкий». Она нащупала почву под ногами. «Супруга-покойница у них глуховата была, вот и приспособили». «А вчера?» — спросил Сухов. «В это же время вы были дома?» «Была». «И никто к вашему соседу в дверь не звонил?» «Никак нет». «Это точно?» — настойчиво спросил Сухов. «Ну, я-то, слава богу, не глухая!» — обиделась она. Я толкнул легонько Сухова в бок, показывая глазами на ее сына. Он сразу все понял. «А теперь, молодой человек, — сказал Сухов, обращаясь к Кругляку-младшему, которого, как, впрочем, и старшего вполне можно было бы назвать Кругляком с маленькой буквы, — нам необходимо побеседовать с вами». Буквально через 5 минут мы знали все. Они с Димкой Корякиным сразу после уроков побежали сюда, к Круглякам, потому что он, Мишка, поймал во дворе редкого жука-дровосека и завернул его в бумажку, а он там все время шуршал, и они боялись, что сбежит, а им хотелось поскорее добавить его к Мишкиной коллекции. То есть добавить хотелось Мишке, а Корякину хотелось посмотреть, как жука будут пришпиливать булавкой к доске. В процессе рассказа нас пригласили в комнату младшего Кругляка и в качестве вещественного доказательства продемонстрировали всю коллекцию проткнутых булавками насекомых. Жук-дровосек действительно выглядел самым свежим экспонатом. Так вот, на площадке 16 этажа они увидели Кригера. Кригер был один. Они вышли из лифта, а он вошел. «Миша?» — задушевно спросил Сухов. «А не заметил ты случайно, на какой этаж он нажал?» «А он не нажимал», — ответил Миша. «То есть как это?» «Очень просто. Я сам нажал ему на первый. Нажимаешь, а сам никуда не едешь. Понимаете, я всегда так делаю. Мне все соседи разрешают. Спросите, кого хотите». «А что Кригер?» — не выдержал я. «Ничего», — удивился Миша. «Улыбнулся, и все». Я представил себе Кригера, который улыбается мальчишке-соседу, а двери автоматически закрываются перед его улыбкой. Потом я попытался вспомнить, была ли улыбка на лице у Кригера, когда мы увидели его на полу лифта, но не смог.